с загнутыми на татарский образец концами. Боярин медленно и важно поглаживал свою широкую красивую бороду. Стольник же беспрерывно теребил и подкручивал свою небольшую бородку. Перед каждым из собеседников стояла высокая золоченая стопка, но, занятые своей беседой, они, казалось, совершенно забыли о них. «Так таковы-то дела у нас, боярин Евсей Иванович», — говорил Тяпкин, опираясь подбородком на руку и слегка подкручивая свою курчавую бородку. «Да, зело худые», — отвечал Огарев. «Во всей малой России поднимается великий мятеж. Люди-то все здесь худоумные, непостоянные. Один какой-нибудь плевосеятель возмутит многими тысячами. И нам тогда трудно будет уберечь свои животы. Затем, что неприятель под боком, да и запорожцы стоят неприятеля. Все бунтовщики и лазутчики великие. Из всех местов такого шаткого места нигде нет. Работать и землю пахать, и собою жить ленивы. А желательно как бы добрых людей разорить, да всякому старшинство доступить. А на Запорожье ныне более заднепрян, дорошенковых людей. От них-то злой умысел на смуту и вырастает. Запорожцы-то, слышь, живут с полтавцами советно, словно муж с женой. Вот от этих самых их советов и пошло Переяславское дело. Ох, возгорается, говорю тебе, Василий Михайлович, большой огонь. Кругом шатость великая. «Текс-текс», — отвечал задумчиво Тяпкин, покручивая бородку. «А не ведаешь ли, боярин, отчего такая шатость кругом пошла? Не из-за Киева ли? Приезжали к нам на Москву посланцы от гетмана Ивана Мартыныча. Сказывали, что кругом народ опасается, чтобы мы малую Россию не отдали ляхам. Так вот мы и сдумали на Москве, чтобы разные шатуны и воры не смущали здесь сердца народные, отправить особого посланца, дабы прочитал те статьи, на которых тот покой с ляхами учинен на большом их собрании, радою именуемым. «Добро бы и то учинить», — отвечал боярин, медленно поглаживая бороду. «Изволил бы государь обвеселить их милостивую грамотою, что Киев, мол, и вся правобережная малая Россия остаются под нашей рукою вечно. Ну, чтобы они не слушали простодушных плутов, кои, ревнуя изменникам, возмущают всех воровскими вымыслами. Да только не в том вся суть, государь ты мой, Василий Михайлович». «Так о чем же, боярин, волнуется народ?» «О том, что воеводы наши в городах сели. Да о том, что царские ратные люди в малую Россию жить пришли. Да что денежные и хлебные сборы в казну собирают». На лице стольника отразилось явное изумление. «А чего же им на воевод да на ратных людей злобствовать? Прибыли они не для раздорова, а для дела советного, чтобы помогать гетману народам судить и рядить. А и того, что на корм ратным людям денежные и хлебные сборы идут, им нечего себе в тяготу ставить. Царские люди на их же оборону в городах живут». Огарев усмехнулся. «Да да, толкуй ты им таковы слова. Оборонить-то они себя и без наших людей гораздо. А о том, чтобы воеводы гетману судить и рядить помогали, так и слушать им несносно. Взяло горд и строптив народ. И страха никакого не имеет.